почему они не жалуются. Шум, вечный шум, читаемый в дневнике братьев Гонкуров. Словно кто-то нарочно преследует нас. Мне не здоровается. Я не мог заснуть днем. Ночью меня мучит бессонница. В глубине желудка у меня словно притаилось какое-то ухо, болезненно воспринимающее всякий шум. И я придумал мрачную сказку, сюжет которой я хотел бы подсказать тени Эдгара По. Человек, вечно преследуемый шумом, переезжает с квартиры на квартиру, из одного купленного им дома в другой, из города в город, в леса, где, как Фонтебло, трубят в рог загонщики ланей, прячется в келье, устроенной в пирамиде, и там его оглушает стрекот кузнечиков. Он все ищет и ищет безмолвие, и никак не может его найти, и, наконец, убивает себя, чтобы обрести безмолвие вечного покоя, но и тут не находит его. Могильные черви мешают ему спать. Написано это было 110 лет назад. Что сказали бы гонкуры сегодня, пожившие хотя бы недельку среди нынешних загонщиков лани, пускающих во всю мочь свои магнитофоны, прогуливающих на заре собак, не отучив их лаять в это время, выпускающих по жителям поселков пулеметной очереди мопедов. И однако, неумолимая медицина, безоговорочно осуждающая любые помехи сна, констатирует вместе с тем, что когда люди жалуются на внешние факторы, в основе их жалоб лежит функциональное нарушение нервной системы. Один наш пациент сетовал на то, что его всю жизнь преследуют шумы. Сначала это был шум, который устраивали соседи по общежитию, потом шум трамвая, потом шум на стройплощадке у дома. Все это он не выдумал. Но с молоду он был психически неуравновешен. Вечно у него случались служебные и личные конфликты. Он фиксировал свое внимание на шумах. Вот в чем беда. Кроме шума и ему подобных зол, сон могут нарушить самые разнообразные обстоятельства. Многие люди жалуются на последствия дальних перелетов. Перемешиваются день и ночь. Нарушается сон во время акклиматизации к условиям севера, особенно во время полярного дня, когда солнце сияет круглые сутки. Сон становится короток, поверхностен. Сновидений словно бы и нет, появляется беспричинная агрессивность. При переходе к полярной ночи начинается сонливость, апатия, кошмары. Сон удлиняется до 10-13 часов. Человек становится раздражителен и обидчив. От шума можно избавиться. С севера можно перебраться поюжнее. Труднее уехать от себя. Бывает, некоторые нарушения сна сопровождают человека всю жизнь. Еще ребенком его мучили ночные страхи. Он вскакивал с кровати, вытягивал руки и кричал, содрогаясь от ужаса. Утром он ничего не помнил. Ему уже под 50, но иногда он так же, как и в детстве, просыпается от собственного крика. Это те же самые кошмары, на которые жалуется Фауст. Есть и другие, более серьезные. Это вегетативно-сосудистые кризы. Человек просыпается с сильным сердцебиением, затрудненным дыханием, на душе у него безотчетная тревога. Он не спит, его начинает знобить, у него повышается кровяное давление, поднимается температура, в брюшной полости возникают какие-то неприятные ощущения. Нередко эти кризы закрепляются и начинают систематически беспокоить людей. Автор этих строк высказал предположение, что возникают они в часы быстрого сна, на фоне обычных вегетативных сдвигов, свойственных сну, но несколько перешедших свои границы. Нередко эти кризы связаны с неприятными сновидениями. Довольно распространены нарушения сна при заболеваниях печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Эти заболевания часто сопровождаются неприятными сновидениями, кошмарами, двигательным беспокойством. При обострении язвенной болезни под утро спать не дают сильные боли. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями засыпают довольно быстро, но нередко просыпаются через 1,5-2 часа с ощущением тревоги и долго не могут уснуть. Часто эти пробуждения вызываются сердцебиением, одышкой или болью. Приступы стенокардии, инфаркты миокарда и гипертонические кризы – привилегия быстрого сна, а приступы бронхиальной астмы – медленного. Расстройства сна при внутренних болезнях обусловлены вегетативными сдвигами. Именно поэтому большая часть сосудистых катастроф случается под утро, когда преобладает быстрый сон. У всех людей в быстром сне меняется пульс и давление. Но у кого не в порядке склонные к спазмам коронарные сосуды, резкие перемены пульса и давления могут спровоцировать приступ стенокардии или пароксизмальной тахикардии, и сон как рукой снимает. У всех меняется во сне секреция желудочного сока, но больному язвы желудка эта перемена грозит болью, а боль почти несовместима со сном. Своеобразен механизм нарушения сна при интоксикациях. Угнетая мозговой метаболизм, яды вызывают резкие эмоциональные расстройства и тем самым лишают человека сна. При отравлении алкоголем человек спит менее 6 часов, причем у него подавляется быстрый сон. Возвращается быстрый сон к норме не скоро, иногда на 10-й день после прекращения запоя. Алкоголь выводится из организма не сразу. Но не всегда быстрый сон способен на столь длительное ожидание. Он может прорваться в бодрствование, и тогда у человека, отравляющего себя алкоголем, может начаться белая горячка с ее бредом и галлюцинациями. Если в мозгу у человека существует эпилептический очаг, то тогда присущая медленному сну нейронная синхронизация может принять патологические размеры и привести к возникновению эпилептического разряда. У тех, кто страдает дневной эпилепсией, благоприятным фоном для зарождения разряда является пониженный уровень бодрствования. А у тех, кто болен ночной эпилепсией, стадия сонных веретен. А раньше считалось, что приступ кончается в результате истощения эпилептического фокуса. Но теперь ясно, что подавление приступа осуществляется активно. Его гасит быстрый сон со своей дисхронизацией ритмов. Также активно и тем же механизмом быстрого сна подавляется и приступ дневной эпилепсии. Все это постепенно обнаружилось благодаря исследованиям Сарадашвили, Акуджавы и наших сотрудников Сумского, Бениаруашвили и Яхно. У больных эпилепсии структура сна нарушена. Иногда им не хватает быстрого сна, иногда чересчур увеличивается стадия дремоты. Но, несмотря ни на что, они никогда не жалуются на сон. С позиции современных гипотез это можно объяснить тем, что во время приступа некоторые конфликты и проблемы, накапливающиеся в бессознательном, изживают себя максимальным образом. То, что больной эпилепсией не жалуется на сон, понятно. Но то, что не жалуется маниакальный больной, это поразительно. У человека, находящегося в маниакальном состоянии, самый короткий сон на свете. Иногда 2 часа, иногда 1 час. А о желании спать нет и помину. Больной возбужден, в постели он долго быть не может. Он вскакивает, принимается за дела, но тут же их бросает. Охотно ввязывается в разговор на любую тему, но собеседник он никудышный. Мысли у него перескакивают с 5-го на 10-е. Проведя в таком состоянии несколько часов, он внезапно засыпает коротким и глубоким сном и просыпается полный сил. Очевидно, глубина сна компенсирует его количественный дефицит. Иногда маниакальная активность достигает таких масштабов, а сон бывает столь краток, что наступает истощение организма. Больной вынужден отлеживаться. После лишения быстрого сна компенсаторной отдачи в маниакальном состоянии не бывает. Все конфликты у этих больных разрешаются в их бурной деятельности.